Я разговаривал с офицерами. Обижаются на комитет. Напрасно вы их обходите. Надо к ним прислушиваться, господин Харунжи. Не собирать их, понятно, но с каждым в отдельности надо войти в контакт. Прежде всего, свяжитесь с поручиком Хомутовым. «В нашей казарме проживает», — сказал Павлов, представитель оренбургских казаков. Балагов достал портсигар и хотел закурить. «Попрошу не курить, Григорий Кириллович», — остановил Ной без стеснения. «Табачного дыма не переношу». «Не курите? Извините». Балагов поморщился. «Не курит и не пьет», — пояснил Крыслов. «Скажи на милость, Ной Васильевич, как ты не приучился курить?» «Ни к чему, Иван Тимофеевич. Так на позиции-то как без курева? Хоть красное-то вино потребляешь?» «Для ошалелости пьют, Иван Тимофеевич. А к чему мне из памяти выскакивать?» «Гляди ты!» — зудит дальше Крыслов. «И по бабенкам не гораздо слышал. Я еще холостой». «Так самое время!» — подмигнул усатый Павлов, вылезая из-за стола и подвигая свой стул поближе к печке. «Покель холостуешь, не зевай. Я, бывало, сколь девок и баб перещупал в холостяцтве». Ной глянул на Павлова. «А те девки какими стали потом, Яков Георгиевич? Кому нужна щупанная и лапанная? Вдовцу только? Ведь она после чужих щупаний ни кочерга, ни свечка, а обгорелая головешка. Что верно, то верно, Ной Васильевич», — согласно кивнул Сазонов. Балагов, недоумевая, водит глазами по комитетчикам, а те льют слово по слову, развалясь на стульях, будто на посиделке сошлись. «С чего ж вы начнете 26-го?» — напористе давит Балагов, поднимаясь. Ной словно не слышал вопроса. «Хочу спросить про письмо, которое вы получили из Красноярска. По какой причине казачье войско не признала там советы? Из каких соображений?» «Понятно, из каких. Жиды захватили власть, как и в Петрограде. Это же ясно». Ной покачал головой. «Ясности покуда нету. Должно другая причина. Эсеры, может, напустили туману?» Балагов сузил кошачьи глаза. «А что эсеры? Эсеры — самая верная народная партия. Я что-то вас не понимаю, господин Харунжи. Я тоже эсер». «Слышал», — скупо кивнул Ной. «Только у господ эсеров нынешних, как офицеров, так и генералов, что это мозоли на ладонях не видывал. И соль хлебопашцев, как вот у кузаков, по хребтовине не выступала. Откуда знать разным серым, что надобно народу?» «Извините, Харунжи, но подобное рассуждение неуместно для вас», — заметил Балагов. «Вы же полный георгиевский кавалер, за царя и отечество». «Про царя разговору не будет», — отсек Ной. «Письмо почитать можно?» «Такие письма, Ной Васильевич, не держит при себе. Сжег». Балагов взглянул на ручные часы. 10-й час, бог ты мой, скоро будет поезд. А вы мне так и не сказали ничего существенного. До 26-го осталась неделя. Вам надо успеть подготовить полк, особенно 2 стрелковых батальона. Казаки у вас молодцы, хоть сейчас на коня. Подъем чувствуется». «Оно так», — хитро поддакнул Ной, — «хоть сейчас на коня. А потом окажутся под конем, в снегу и грязи, за упокой Господи». Скуластое лицо Балагова побагровело. Он уперся взглядом Харунжева. «Я вас совершенно не понимаю. Вы же приняли решение». «Какое решение?» «Как, то есть?» «Комитет еще не принял решение. Думаем. Сядь, посиди покуда». «Ну, знаете ли, председатель...» Сотника проняла дрожь с ног до головы. «Вы в самом деле конь рыжий». Ной медленно встал, глаза сужены, рука сжимает эфес шашки. Сотник попятился, бормоча: «Извините, пожалуйста, господин Харунжи. Про коня рыжего в штабе у вас слышал. Обмолвился. Виноват». Ной ничего не сказал, опустился на стул, вздохнул и опять начал думать. Трое членов комитета тоже вроде мозгуют. Санька Круглов притащил из недр пустого дома нарубленных половиц, подшуровал буржуйку и сел в угол, подальше от думщиков.